Часть вторая. Как принять свою внутреннюю крутизну. Глава 6. Люби того единственного, кто ты есть. В нашей жизни все получается, когда мы по-настоящему любим себя. Луиза Хей, писательница, издатель, крестная мать самопомощь, которой Луиза занималась давным-давно, еще в те времена, когда это было не круто. Как-то раз, прохлаждаясь дома у своего брата Бобби, я валялась на диване, наблюдая, как возится на полу его 2-летний сын. Вдруг с журнального столика что-то упало на пол. Ничего особенного, я даже не запомнила, что именно это было. Мой маленький племянник наклонился, чтобы поднять ее. Бобби повернулся ко мне и сказал: «Видала? Парень точно знает, как это делается. Он сгибает колени, держит спину прямо, бедра под прямым углом, живот напряжен. Безупречно». В восторге от того, что у него есть добровольный подопытный, Бобби следующие пару минут ронял на пол разные предметы. Ложку, пульт от телевизора, пустую пивную банку. И малыш продолжал все это поднимать, пока брат комментировал его осанку, работу мышц, серьезность подхода и тот факт, что мой племянник исполняет все это с невероятным достоинством. Даже несмотря на то, что у него полный подгузник. Потрясающе! Этот парень мог бы перевернуть автомобиль, не потянув при этом спину. А я едва способен надеть штаны, чтобы меня после этого не пришлось вести в больницу. При рождении мы обладаем инстинктивным пониманием некоторых важнейших основ жизни, которые ограничиваются не только умением сгибать колени вместо поясницы, когда, например, нужно поднять с пола пивную банку. Мы рождаемся, умея доверять своим инстинктам, глубоко дышать, есть только тогда, когда голодны, не заботиться о том, что подумают другие о наших звонких голосах, танцевальных па или прическах. Мы умеем играть, творить и любить от всей души. Потом, по мере того, как мы растем и учимся у окружающих, многие из этих первозданных представлений вытесняются негативными ложными убеждениями, страхом, стыдом и сомнениями в себе. Потом мы накапливаем эмоциональное и физическое страдание. Потом мы или притупляем боль наркотиками, сексом, спиртным, телевизором, чипсами, или соглашаемся на что-то заурядное. Или... хватаемся за подвернувшийся шанс, вспоминая, насколько мы могущественны, и выбираем заново научиться всему, что знали когда-то. Мы словно рождаемся с большим мешком денег, более чем достаточным, чтобы финансировать любую мечту. Но вместо того, чтобы следовать своему сердцу, строим жизнь так, как следовало бы, по мнению других людей. Одни тратят его на убеждение, что слишком стары, чтобы ходить по клубам, в то время как больше всего на свете обожают буги. Другие разменивают его на внешнюю неприступность и самоуверенность, когда в действительности единственное, чего они хотят, — это любовь и дружеское тепло. Третьи стыдятся собственной ориентации. Пока мы продолжаем верить в то, что никак не соотносится с нами, наше внутреннее богатство тает впустую. И лишь после воссоединения со своей настоящей сущностью мы начинаем жить разнообразной, полной и подлинной жизнью. И хотя способом, которыми мы обкрадываем сами себя, нет числа, без сомнения, самый изуверский и разрушительный — это инвестиция своего прирожденного богатства в убеждение, что мы недостаточно хороши. Мы приходим в этот мир маленькими комочками радости, а потом старательно учимся не любить себя. Вам не кажется это дико нелепым? Любовь к себе — простейшая, но самая мощная штука на свете — идет коту под хвост, когда мы начинаем впитывать внешнюю информацию. Я имею в виду не тщеславие или нарциссизм, поскольку эти качества тоже порождают страх и отсутствие любви к себе. Я говорю о тесном контакте с нашим высшим «я» и о несокрушимой способности принимать низкое в себе. Я говорю о любви к себе, достаточной для того, чтобы освободиться от обиды, самокритики и чувства вины и принять сострадание, радость и благодарность. Когда мы счастливы и по уши влюблены в себя, нам плевать на всякое дерьмо, как на свое, так и на чужое. Представь себе, каким был бы мир, если бы люди любили себя просто так, вне зависимости от чужого мнения, цвета кожи, сексуальных предпочтений, талантов, образования, позиции в обществе, вероисповедания и всего прочего. Только подумай, какой была бы жизнь, твоя и твоих близких, если бы каждое утро ты просыпался с уверенностью, что достоин любви. Посылал бы к черту стыд, вину, сомнения и ненависть и позволял себе быть, делать и владеть всем, чего хочешь. Да, вот в таком мире я хочу жить. И вот что ты можешь сделать, чтобы одержать победу и изменить свою реальность. Первое. Цени свою неповторимость. На свете нет и никогда не будет человека в точности похожего на тебя. Тебе даны особые таланты, которыми ты можешь поделиться с миром. И то, как ты сделаешь это, неповторимо. Твой взгляд на жизнь, перспективы, мышление уникальны. Ты — ограниченная эксклюзивная версия. Второе. Утопи себя в аффирмациях. Поверь мне, я не стала бы так поступать с тобой, если бы не необходимость. Но аффирмации работают. Аффирмации — это краткая фраза-формула, которая при многократном повторении закрепляет в подсознании человека требуемую установку, чем способствует положительным переменам в жизни и психоэмоциональном состоянии. Не обязательно проговаривать их перед зеркалом. Не обязательно обнимать себя или покупать специальный разноцветный дневничок с замочком, чтобы их записывать. Но если ты хочешь развернуть свой корабль, нужно перенастроить мозги, натренировать их и мыслить по-другому. И как раз это за тебя могут сделать аффирмации. Выясни, какие аффирмации тебе необходимо слышать чаще всего, и мысленно проговаривай их весь день, в машине, идя по улице или притворяясь, что говоришь по телефону, бормоча себе под нос в очереди. Напиши их на стикерах и обклей ими весь дом, зеркала, холодильник, приборную панель машины. Записывай свои любимые аффирмации по 10 раз каждое утро и произноси их вслух каждый вечер перед сном. Вот аффирмации, ответственные за любовь к себе. Выбери одну-две и вперед. Я заслуживаю огромной любви и принимаю ее каждое мгновение, каждого дня. Я един со Вселенной. Вселенная великолепна, и я великолепен. Мое сердце открыто, оно получает и отдает любовь. Я принимаю все хорошее, что жизнь готова мне предложить. Я блестящ, умен и прекрасен. Мне нравится мой рост и размер моей задницы. Примерно так. Если ни одна из этих аффирмаций не помогает, придумай такие, которые не заставят тебя давиться словами, но будут вызывать отклик в сердце. Чем больше эмоций ты испытываешь от того, что говоришь, тем больше позитивных перемен эти слова принесут. И да, поначалу может показаться, что ты сам себя обманываешь. Но истина в том, что это сейчас ты живешь во лжи. Так что аффирмации просто возвращают тебя к истине. Ты не можешь просто на автомате бормотать всякую чепуху себе под нос. Ты не должен относиться к этому так. Чтобы это работало, нужно прочувствовать это, хотеть этого, воодушевляться этим. Третье. Делай, что любишь. Когда постоянно отказываешь себе во вкусняшках, развлечениях, общениях с людьми и переживаниях, которые помогают чувствовать себя живым, это заставляет чувствовать себя паршиво. Взгляни на свою жизнь и разберись, в чем ты себя опускаешь. Если слышишь, как твой голос говорит вещи типа «Я люблю сходить куда-нибудь послушать живую музыку, но не помню, когда в последний раз выбирался на концерт», найди для этого время. Мы все люди занятые, но именно те, для кого в приоритете жить в удовольствии, этой самой жизнью и наслаждаются. Прямо сейчас 1000 людей на земном шаре сидят в позе йога и любуются океаном, отрываются по полной на музыкальных фестивалях под открытым небом или радостно хохочут в Диснейленде. Прислушивайся к своим желаниям и уделяй внимание тому, что делаешь. Прикладывай сознательные усилия, чтобы получать как можно больше радости от каждого аспекта своей жизни. Это может быть что угодно. Провести будний вечер с хорошим другом, бросить ненавистную работу, купить пару совершенно непрактичных, но потрясающих туфель или отправиться заниматься серфингом в Коста-Рику. Стремись к жизни, которая сделает тебя счастливым, а не к унылому прозябанию в той дыре, где ты застрял. Позволь себе эту роскошь, пока ты еще жив. Если ты из тех людей, которые на первое место ставят потребности окружающих, начни ставить на первое место собственные. Тот, кто привык видеть в тебе своего личного помощника, по-прежнему будет любить тебя, даже если ты перестанешь прибегать по его первому зову, как Чип и Дейл. Купи новую пару джинсов, открой счет в банке, найми уборщицу, заставь детей чистить кошачий туалет. Это не сделает из тебя эгоиста. Ты просто станешь счастливее. Заботься о себе так, словно ты самый потрясающий из всех твоих знакомых. Четвертое. Найди замену. Мы настолько привыкли думать о себе плохо, что просто не можем по-другому. Но мы можем сознательно изменить шаблоны и свою модель поведения. Так что начинай обращать внимание на следующее. О чем ты думаешь тогда, когда смотришься в зеркало? Что ты чувствуешь, когда видишь человека, добившегося успеха в том же, чем бы и ты хотел заниматься, но никогда не позволял себе попробовать? Что ты думаешь и чувствуешь, когда подходишь к компании по-настоящему красивых и успешных людей? Или когда изо всех сил стараешься чего-то достичь, но терпишь неудачу? Или когда тебя посылает кто-то потрясающий и сексуальный? Или когда ходишь целый день с расстегнутой ширинкой? Или когда забываешь стаканчик с кофе на крыше машины и трогаешь с места? Или когда разочаровываешь друга? Или когда в десятый раз отбиваешь большой палец на ноге, запнувшись о стол в кухне? Или когда забываешь о папином дне рождения? Или когда рявкаешь на человека, который не заслуживает такой резкости? Обрати внимание на слова, которые рождаются в твоей голове, когда ты фигово относишься к себе, и придумай фразу получше. Например, если всякий раз, когда ты смотришься в зеркало, твоя первая мысль «фу», изо всех сил постарайся заменить ее на «привет, красотка» или «красавчик». Если у тебя сложные отношения с отцом, и ты грызешь себя каждый раз, когда наговоришь ему гадостей, замени «я чудовище» на «я маленький зайка, работающий над своими проблемами». А потом, конечно, извинись. Если твоя стандартная реакция на всякие косяки мисс неуклюжесть в своем репертуаре, замени ее вопросом «чему меня это может научить?». Самое важное — освободиться от драмы и уверенности, что ты сейчас — это твоя конечная версия. Мне плевать на твое нытье. Тебе легко уговорить, у тебя же нет такого носа, из-за которого кажется, что к лицу кто-то причалил яхту. Потому что однажды ты увидишь знаменитую модель с носом намного большим твоего, которая решила, что она красотка. И ты вдруг почувствуешь себя красивой, уверенной в себе и будешь гордиться своим носом, хотя только накануне собиралась отпилить его. Какие же мы смешные. Не трать жизнь, цепляясь за оскорбительные выводы о себе. Сделай сознательный выбор заменить их новыми, позитивными. 5. В помойку самоуничижительный юмор. Постоянный самоуничижительный юмор — выбор неудачников. Я все понимаю, насмешки над собой могут быть веселыми и забавными, я и сама время от времени ими грешу. И нет на свете ни одного человека, которого я с большей радостью сбила бы машиной, чем парень, не способный посмеяться над собой. Но сейчас я говорю о другом. О бесконечном самобичевании в стиле «я — отстойный лузер». Вытирание ног об себя выходит из моды. Быстро. Особенно, если это твой коронный номер. Так что если ты из тех, кого хлебом не корми, дай постебаться над собой, то ты не просто призываешь людей считать себя неудачником, но требуешь того же от самого себя. Это все равно, как если бы ты снова и снова лупил себя ломом. Да с какой стати ты делаешь такое со своим великолепным «я»? То, что ты ежедневно говоришь себе, действует сильнее, чем тебе кажется. Якобы безобидные штучки со временем превращаются в разрушительные убеждения. Наши мысли становятся нашими словами. Слова — убеждениями. Убеждения превращаются в поступки. Поступки входят в привычку, а привычки формируют нашу реальность. Так что если ты любишь пошутить насчет того, что не смог бы добиться свидания с девушкой, даже угрожая ей пистолетом, поэтому все субботы проводишь в одиночестве, вероятно, тебе следовало бы придумать новую коронную шутку. И главное — манера постоянно выставлять себя на посмешище. Такой дешевый способ быть забавным. На это любой дурак способен. Так что придется тебе придумать новый сценарий. Мы — снобы, и твоя собственная уверенность скажут тебе спасибо. 6. Впусти любовь. Принимай комплименты с достоинством, вместо того, чтобы возражать им отговоркой вроде «да ладно тебе». Попробуй вместо этого говорить «спасибо». Точка. Заботься и о своем теле. Мы, если ты такой же, как и я, носимся по делам, по горло занятые работой, и наши бедные тела волочатся за нами, точно старые флюгера. Когда у нас мало времени, именно здоровье мы упускаем из виду. У меня сегодня 5 встреч, йогой займусь завтра. А сегодня вместо обеда съем энергетический батончик. А ведь наши дела нужны нам больше, чем мы им. Осыпай свое тело комплиментами, наряжай и выводи гулять. Балуй его жарким сексом, роскошными ваннами и массажем. Двигайся, тянись, питай его, пои, уделяй ему внимание. Чем лучше чувствует себя тело, тем счастливее ты сам. 7. Не сравнивай себя с другими. Тебе когда-нибудь случалось сделать что-то такое, чем ты гордишься, и быть на седьмом небе от счастья, а потом увидеть, что кто-то другой сделал нечто похожее, но лучше, и внезапно из-за этого опечалиться? Сравнение — самый быстрый способ лишить жизнь всякой радости. Не твое дело, чем занимаются другие. Единственное, что важно, это чтобы ты наслаждался собой и был доволен тем, что создаешь. Именно твоя уникальность делает тебя классным. И решить, что кто-то лучше тебя, значит поступать с собой отнюдь не по-дружески. Можешь себе представить, на что был бы похож наш мир, если бы величайшие люди поддались такому искушению? Если бы Мэрилин Монро сравнила себя с Кейт Мосс и решила, что ей нужно избавиться от своих форм. Или если бы парни из Led Zeppelin сравнили себя с Моцартом. Этот чувак — махина. Намного больше, чем мы есть сейчас и когда-либо станем. А ведь у него нет даже барабанщика. Пожалуй, нам следует избавиться от барабанов и, может быть, добавить парочку арф. Ты прекрасен. Избегай сравнений, как чумы. 8. Прости себя. Навостри уши, это крайне важно. Ты накосячил в прошлом. И сделаешь это еще не раз. Каждый человек рождается со способностью совершать ошибки. Ты не одинок. Умение ошибаться — не твой особый дар. Не переживай. Таскать на себе груз вины и самокритики не просто вредно, но и совершенно бессмысленно, не говоря уже о том, что скучно. Ты не становишься лучше от того, что чувствуешь себя виноватым или плохо к себе относишься. Ты просто становишься подавленным. Пойми, вина, стыд и самокритика — три самых разрушительных чувства. Прощение себя — одно из самых могущественных. Есть замечательный лайфхак, который поможет тебе это сделать. Вспомни конкретный момент, которого ты отчаянно стыдишься. Восстанови его в памяти. Прочувствуй душой и телом. Думая о нем, повторяй следующие слова и верь в то, что говоришь. Зацикленность на отрицательных эмоциях от этого случая только вредит мне и всем остальным и не дает мне полностью наслаждаться своей жизнью. Я классный. Я предпочитаю наслаждаться своей жизнью. Я решаю освободиться от этого. Повторяй это до тех пор, пока не ощутишь чувство свободы и легкости в отношении проблемы. Это может занять сутки, неделю или несколько месяцев, а может случиться сразу. Но сколько бы времени это ни потребовалось, делай это. Уж извини, но если ты хочешь быть свободным, тебе придется вкладывать в это время. Смотри советы о прощении и освобождении в главе 15. И если нужно извиниться перед кем-то, позвони этому человеку. 9. Люби себя. Потому что это святой грааль счастья.